Не сдаешься, тогда я стреляю А2. Попал. Откуда эта ненависть ко мне? Что плохого сделала я? Слышишь ли этот звон? Этот небесный глаз? Смерть возвещает он. Б2 я стрельну сейчас. Утопил, утопил. Ты пляжешь в последний раз. Ж8 рассудит нас. Промахнулся ты опять. Я стреляю опять. Это мой последний. Он убит. Убит. Пари тут пари. Квазимоду разбуди. Думаешь, поверит он, что играли в морской бой?